Глава 26. Энни. Энни с радостью пошла бы в ресторан вместе с Томом и Олив, но и свободный вечер ей тоже не повредит. Его можно потратить на поиски сестры. Кристин всегда была совой. Может, потому-то она и не гуляет по городу утром. Энни заходит в крошечный лифт и нажимает на кнопку, чтобы спуститься в вестибюль. В последний момент двери снова открываются, и в кабину заскакивает парень. «Бонжор!» — говорит Энни, глядя себе под ноги. «Привет, Энни!» — отвечает парень с немецким акцентом. Она поднимает глаза. Это же тощий сосед по площадке, которого Том познакомил с ней в день ее приезда. «О, привет!» Черт, Энни не помнит, как его зовут. «Рори!» — подсказывает парень, улыбаясь. Сейчас в слабо освещенном лифте он выглядит лучше, чем тогда. Кажется не таким анемичным. На нем темно-синий свитер, вокруг шеи бордовый шарф. «Как справляешься с Олив? Малышка от тебя без ума?» «Ха!» — фыркает Энни. «Ты немного неправильно использовал этот оборот. Вернее, было бы спросить, не свела ли она меня с ума». Рори добродушно смеется. «Ты веселая!» Энни улыбается, на секунду почувствовав себя комической артисткой Эми Шумер. «Тебе вниз?» — спрашивает она. Рори кивает. Они едут молча. В лифте тесно, и рядом с тощим соседом Энни чувствует себя огромной. Ей вдруг становится жарко. Она расслабляет шарф. «У тебя свободный вечер?» «Да». «А могу я спросить, куда ты направляешься?» «Никуда, просто гулять», — отвечает Энни, не отрывая взгляда от дверей. «Я ищу...» Она замолкает, подумав, что Рори, наверное, начнет ее жалеть, если услышит о пропавшей сестре, или вообще решит, будто у нее не все дома. «Ищу одну девушку, она в Париже, а телефон я потеряла». «Так нужно искать в ночных клубах», — обрадованно восклицает Рори. «Могу устроить тебе экскурсию». «Давай начнем со стены или с бешеной желтой обезьяны. Там много красивых молодых американок, таких, как ты». Последние три слова он произносит тихо и торопливо. Энни, наверное, ослышалась. В последний раз, когда ей говорили, что она красивая, за комплиментом последовало уточнение «для девушки твоих габаритов». Кабина лифта, подпрыгнув, останавливается. Рори открывает двери и жестом предлагает Энни выйти первой. Они вместе пересекают вестибюль и, выйдя из здания, останавливаются под навесом. С сумрачного неба падает мокрый снег. «Ну что, идем?» — спрашивает Рори, галантно оттопырив локоть. Энни, сделав вид, будто не заметила этого, поднимает воротник плаща. Они пересекают оживленный бульвар Сен-Жермен. Вообще-то Энни не нужен спутник. Она собиралась прочесывать город одна, заглядывая в каждое кафе. «Дождливые вечера, мои любимые», — говорит Рори, когда они оказываются на другой стороне. «Туман наполняет уличный воздух мерцанием». Энни смотрит вдаль и улыбается. Его слова напоминают ей стихотворение, которое она однажды написала. «Да, только волосы мои, к сожалению, превращаются от этого воздуха черт знает во что. А мне нравится, когда у тебя такая прическа». Рори чертит пальцами спирали вокруг головы. «К твоему лицу идут кудряшки!» Произнося последние слова, он не смотрит на Энни. Она замечает на его щеках два красных пятнышка. В кафе «Де Флор» под огромным навесом сидят счастливые парочки. Потягивают вино, клюют с больших тарелок мясо, сыр и хлеб. Дружеские семейные компании курят, болтают, смеются. Энни медленно проходит мимо, всматриваясь в каждое лицо. «Выпьем кофе со сливками», — предлагает Рори. «Нет, ее здесь нет». Они идут дальше. Вот другое кафе. Энни опять разглядывает посетителей. За одним столиком сидит миловидная женщина с дочкой. Смеется над чем-то, что рассказывает девочка. Энни вспоминает свою маму, и ей становится очень тоскливо. Почувствовав на себе долгий взгляд незнакомого человека, женщина перестает улыбаться. Энни быстро отворачивается. Опять она лишняя. Рори дотрагивается до ее руки. Его взгляд потяжелел. «Тебе одиноко в этом красивом городе, да?» Энни убирает с лица мокрые волосы. «Откуда ты знаешь?» «Мне тоже было одиноко, когда я только приехал». Он ведет ее дальше. В конце квартала на углу располагается кафе «Два Маго», где любили бывать Пикассо, Хемингуэй, Дали и другие художники и писатели. Для посетителей, сидящих за маленькими столиками на террасе, включены электрические обогреватели. Дождь усиливается. Все подхватывают свои стулья и бегут под полосатый навес. Энни изучает каждое лицо. «Давай же, Кристин, покажись! Пожалуйста, разреши мне угостить тебя эспрессо», — говорит Рори. «Ты опишешь мне свою подругу, и я тоже буду искать ее изо всех сил». Энни улыбается, заметив, с какой надеждой он на нее смотрит. «Конечно, это было бы неплохо». Они находят свободный столик под тентом и садятся рядом. Энни изучает меню. «Ты в этом году отдыхаешь от учебы?» — спрашивает Рори. У Энни подвело живот. Она не любит вспоминать Хаверфорд и скандал, закончившийся отстранением от занятий. И уж тем более не собирается посвящать во все это своего нового знакомого. «Бонжур, Рори!» Подняв глаза, Энни видит молодую, широко улыбающуюся француженку в огромных очках. На ней коротенький свитер с декоративными затяжками и облегающие черные брюки. Такой размер Энни носила, когда ей было лет 10. Или 9. «Бонжур, Лаура!» «Лор, это Энни, Энни, это Лор. Мы вместе учимся в Ле Кордон Бле». «Очень приятно», — говорит девушка с очаровательным французским акцентом, и, послав Рори воздушный поцелуй, уходит. «Рандеву дема, Рори!» Примечание. «До завтра, Рори!» Энни улыбается. «Ты нравишься этой симпатичной маленькой мадмуазель?» Он качает головой. «Нет, один раз я пригласил ее выпить кофе, она отказалась». «Так пригласи еще раз». «Морковка сварилась». Подумав несколько секунд, Энни понимает, что Рори имел в виду «поезд ушел». Примечание. Дословный перевод французского фразеологизма означает «все кончено». «Я серьезно», — говорит она. «Если Лор тебе нравится, скажи ей, а то потом действительно будет поздно. Никогда ничего не оставляй невысказанным, если не хочешь вечно раскаиваться. Такой у меня девиз. Теперь, хватит ли ей самой смелости, чтобы последовать собственному совету? Отважится ли она признаться Тому в своих чувствах?» Энни и Рори заказывают багет и сырную тарелку. Рори рассказывает о своем родном городке, который называется Кохим и расположен на Мозеле. «Там у меня родители и сестра. Местные жители в основном занимаются выращиванием винограда и виноделием, а у нас маленький ресторанчик. Сейчас им руководит мой отец, когда-нибудь его место займу я». Иногда Рори неточно употребляет отдельные слова, но в целом он владеет английским прекрасно. Французским, видимо, тоже, если судить по тому, как бойко он разговаривает с официантами. В этом году Рори оканчивает элитную кулинарную школу «Ле Кордон Бле». «Я отправил свой рецепт на конкурс», — говорит он, облокотившись о стол. «И прошел в финал. Если выиграю, мою утку с перцем в вишнево-бальзамическом соусе включит в меню сам Дюкас». «Ух ты, а кто это?» Рори взмахивает руками. «Владелец лучшего ресторана в Париже». Вдруг его лицо мрачнеет, он роняет голову. «Зря я тебе сказал. Боюсь, удача теперь отвернется. Обещай никому не говорить». Энни поднимает правую руку. «Честная скаутская». Рори хмурится. «Честная скаутская? Это как?» «Это значит, что я даю тебе слово». «Уже 10. Не может быть», — удивляется Энни, взглянув на телефон. «Да, я знаю», — отвечает Рори. «У меня тоже так. Когда мне скучно, время идет медленно. Зато когда я с кем-нибудь, кто мне нравится, оно бежит быстро». Энни, улыбнувшись, начинает составлять тарелки в стопку. «Может, все-таки доешь последний кусочек сыра?» — спрашивает она. «Нет». Он с улыбкой похлопывает себя по животу. «Я набит до отказа, как говорите вы, американцы». Последний ломтик бри отправляется в рот к Энни, а Рори сигнализирует официанту, чтобы нес счет. «Ты так и не рассказала, как выглядит твоя подруга?» Энни перестает жевать. Она ведь вышла сегодня из дома именно за тем, чтобы искать Кристин, а вместо этого весь вечер проболтала с Рори. «Как можно быть такой эгоисткой?» Проглотив кусок и промокнув рот салфеткой, она смотрит на людей, быстро проходящих по улице под дождем. Небольшого роста, красивая, кожа белая, как сливки, и такая же гладкая. А улыбка, кажется, будто цветок расцвел. «Ты и сама так улыбаешься!» Энни заправляет за ухо непослушную прядь, удивляясь тому, что на террасе внезапно стало жарко. «Нет, Крисси...» Она замолкает, подбирая подходящее сравнение. «Крисси — шампанское, а я вода». «Я предпочитаю воду. От шампанского у меня голова болит». «Зато оно игристое, возбуждающее». «Да, но без воды нельзя жить». Рори улыбается. «Ты любишь эту девушку?» «Люблю». «А, на его лице появляется тень грусти, или не только так кажется?» «Эшферштейн, понимаю». «Ее зовут Кристин». «Кристин», — повторяет Рори, глядя в пустую кофейную чашку. «Она моя сестра». Он поднимает глаза. «Сестра? Ты ищешь сестру?» «Да, и она беременна. На 9-м месяце. Оказывается, это огромное облегчение поделиться с кем-то секретом Кристин. Энни смотрит в лицо Рори и готова поклясться, что он тоже вздохнул облегченно. Засунув кошелек в карман, он встает и протягивает Энни руку. «Идем, у меня отличная идея». С плаща Энни стекают струи дождя. Она семенит по тротуару, едва поспевая за Рори, который, держа ее за руку, куда-то стремительно шагает. Они проходят мимо обувного магазина и магазина открыток, а перед врачебным кабинетом останавливаются. Сначала Энни ничего не понимает. Рори указывает на бронзовую табличку рядом с массивной деревянной дверью. «Врач-акушер! Ну, конечно! Как она сама об этом не подумала!» «Если твоя сестра в Париже, она должна побывать у парижского специалиста Лёбстотрит. Уи?» «Уи, да, безусловно». Рори улыбается. «Надо проверить всех. Сколько их здесь может быть? Несколько сотен? Это вредняк». «Верняк», — думает Энни, но не поправляет его. «Может, он, по сути, не так уж и ошибся. Ей становится не по себе». Не исключено, что в Париже более 1000 гинекологических кабинетов, даже если она их все обойдет и доберется до правды. Не станет ли от этого только хуже? Вдруг все, кто считает Кристин погибшей, правы? Вдруг Энни не суждено привести сестру домой? Простит ли ее когда-нибудь мама?